Глава 481. Старый враг. Сражение продлилось еще несколько часов. Гон племени неподвижной вселенной вместе с верховным жрецом погиб. Из оставшихся 5 практиков стадии зарождения души, 3 были убиты, а 2 попытались спастись бегством. Но им не удалось уйти далеко. Манхао быстро нагнал и расправился с ними, у него не было другого выхода. Выжить они могли только при условии, если бы сдались, сменили тотемов и уверовали в Манхао, став рабами племен Ворона-Божества. Манхао не требовалось обладать богатым воображением, чтобы представить последствия их бегства. Эти 2 быстро бы растрезвонили на каждом углу о его демоническом духе, они и так находились в незавидной ситуации, а если всем в округе станет известно о его наличии в руках Манхао, тогда их путешествие превратилось бы в настоящую муку. От армии племени неподвижной вселенной осталось около 2000 практиков. Они решили сдаться и присягнуть верности Манхао, став рабами племен Ворона-Божества. Из 60 000 неодемонов в бою уцелело 50 000, а они заполонили небо, окружив Манхао, на чьем лице застыло мрачное выражение. В окружении орды неодемонов он действительно выглядел весьма странно. Несколько дней спустя уже 4000-я армия племен Ворона-Божества добралась до города уничтоженного племени неподвижной вселенной. Собрав все более или менее ценное, они двинулись дальше. Они держали путь на юг, намереваясь в конечном итоге покинуть северную область западной пустыни. Пурпурный дождь усиливался, его разлагающие свойства и способность истреблять все живое тоже усилились, количество озер постепенно увеличивалось. В таком темпе совсем скоро они сольются в одно большое море. Незаметно пролетело 2 года. Все это время племена Ворона-Божества продолжали упорно двигаться на юг. Они переправлялись через гигантские озера, преодолевали горные цепи. На их пути им еще 7 раз пришлось вступить в бой. 7 этих побед значительно усилили армию племен Ворона-Божества. Теперь их ряды насчитывали более 10 000 практиков, из которых лишь 1000 была истинными членами племен Ворона-Божества. Остальные практики были захвачены в бою, после чего те присягнули верности Ворона-Божеству, уверовали в Манхао и стали рабами. Их тотемы были насильно изменены. Пав ниц перед Манхао, каждый из них получил 1 из тотемов – металл, дерево, огонь или землю. После чего Манхао стал для них священным предком. В результате побед стая неодемонов Манхао стала еще более многочисленной. Теперь под его началом было 80 000 неодемонов. Что до практиков стадии зарождения души, изначально их было всего 3, но теперь к ним прибавилось еще 4. Все они сдались на милость племен Ворона-Божества. Для этих людей капитуляция в действительности давала шанс пережить апокалипсис. Если племена Ворона-Божества доберутся до Черных земель, тогда они окажутся в безопасности. Огромная парящая в небе орда неодемонов словно бы говорила, что к племенам Ворона-Божества наконец вернулась былая слава. В результате присоединения такого количества людей исчезла нехватка ресурсов, поэтому Манхао начал переплавлять целебные пилюли. Пилюли, способные восстанавливать духовную энергию, быстро стали неотъемлемой частью жизни племен Ворона-Божества. Благодаря им более 10 000 практиков могли продолжать путь под пурпурным дождем, однако даже с большими запасами ресурсов им так и не удалось раздобыть летающую машину. Большие летающие машины были крайне дорогими магическими предметами, которые обычно имели столько у великих племен. Манхао очень надеялся найти хотя бы 1 такую. Но последние 2 года его надежда стремительно таяла. Он отлично понимал, что из-за апокалипсиса многие племена северо-западной пустыни были вынуждены мигрировать. Вот почему им пришлось сражаться с каждым из 7 встреченных ими племенем. Со временем они покинут Северную область. Когда это произойдет, им будет встречаться все больше и больше племен с фэншуй-компасами. Появление демонического духа на таком компасе неминуемо приведет к кровопролитию. Не существовало способа разрешить это противоречие, кроме как убить агрессоров. В глазах Манхао вспыхнул холодный блеск. За последние 2 года кровавые бои не стали для него обычным делом. Племена Ворона-Божества не смогут добраться до Черных земель только в одном случае. Если я сделаю все, что в моих силах, ну и этого окажется недостаточно. Тем не менее, даже тогда мой долг Золотому Ворону будет выплачен. Я докажу, что достоин благословений племен Ворона-Божества. Манхао и так уже делал все, чтобы вернуть долг. Достигнут ли они в результате цели, неизвестно, но большего он сделать не мог. За последние 2 года Манхао наблюдал за пурпурным дождем, медленно обретая частички просветления. Его неугасающее пламя породило огненный тотем, а инеистая почва земляной. Возможно, он сможет получить водяной тотем из пурпурного дождя. Всё-таки пурпурный дождь нёс с собой силу апокалипсиса. Такая вода могла истребить всё живое и отрезать доступ к духовной энергии. Такая вода была совершенно уникальной. Если Манхао сможет взять под контроль эту силу и использовать её для создания водяного тотема, тогда он не только достигнет великой завершённости пяти элементов, но и сделает это с пятью элементами, способными сотрясти небо и всколыхнуть землю. Металл ему достался от Золотого Ворона, целебной пилюли древних времён, которая стала демоном. И под небом, и на земле такое случалось крайне редко. Дерево он получил от могущественного эксперта с Девятого моря, который давным-давно упал на южные небеса. Его сознание переродилось в виде дерева, зелёного древа. Источником огня послужило неугасающее пламя пилюли Востока. Это существующее вечно пламя невозможно затушить. Происхождение этого огня оставалось загадкой, даже Манхао понятия не имел, откуда оно взялось. Земля была рождена из силы инеистой почвы и инеистого демона-императора. По легенде Девятой горы, эта уникальная почва магическим образом превратилась из простой земли в нечто совершенно уникальное и несравнимое. Вода. Пурпурный дождь апокалипсиса истребляет всё живое и отрезает доступ к духовной энергии, оставляя после себя лишь запустение. В глазах Манхао вспыхнул странный огонёк. 10 000 практиков следовали за ним в надежде спастись от апокалипсиса. Скорость движения колонны значительно выросла по сравнению с началом пути. Всё-таки к ним присоединялись не простые люди, а практики, обладающие культивацией. Что до костяка их группы, тысячи членов племён Ворона-Божества, нескольким сотням простых людей помогали соплеменники с культивацией. Поэтому они больше не влияли на скорость движения всей группы. Усиление племён Ворона-Божества осталось практически незамеченным. Остальные племена были слишком заняты собственным спасением, чтобы обращать внимание на то, что творилось вокруг. К тому же из-за хаоса, в который пустыня погрузилась вследствие апокалипсиса, с чужаками племена держались крайне настороженно. Однако было одно племя, от которого не ускользнули произошедшие с племенами Ворона-Божества изменения. Их старый враг – племя Пяти Ядов. На границе северной области западной пустыни племя Пяти Ядов разбило временный лагерь. В главном павильоне сидело 13 жрецов. В самом центре расположились два старика – гун племени Пяти Ядов и человек, возглавлявший армию во время повторной атаки на племена Ворона-Божества. Верховный жрец. Он нарушил повисшую в павильоне тишину своим скрипучим голосом. «Мы уверены, что у племен Ворона-Божества имеется демонический дух». В павильоне тут же загомонили люди, жрец тем временем продолжил. «Мы уже связались с великим племенем Высоких Небес. С патриархом стадии отсечения души они имеют право свободно войти в Чёрные Земли. Присоединившись к ним, мы навсегда потеряем право управлять самими собой и станем побочной ветвью их племени. Высокочтимые священные предки не горят желанием принимать их предложение. Если мы решим не присоединяться к великому племени Высоких Небес... Тогда наша единственная надежда – разбить племя Ворона-Божества и забрать себе их демонического духа. При этом мы должны успеть это сделать до того, как новости об их демоническом духе выйдут за пределы Северной области Западной пустыни». «Верно!» – вставил один из жрецов. «Как только молва об этом дойдёт до Центральной области, где расположено огромное количество племён, племенам Ворона-Божества не удастся больше скрыть факт наличия у них демонического духа. Причём, чем дальше будут расползаться слухи, тем больше будет желающих у них его отобрать. Если мы добудем демонического духа, тогда у нас появится козырь при переговорах с великим племенем Высоких Небес. Мы можем предложить его им в обмен на автономию в случае присоединения». За всё время обсуждения Гун не проронил ни слова. «Как и договаривались, посол от племени Высоких Небес прибудет сюда через 2 месяца». «Однако наши разведчики докладывают, что армия племён Ворона-Божества сейчас насчитывает более 10 000 человек. Вдобавок с ними путешествует несколько десятков тысяч неодемонов. Не стоит забывать про великого драгонара Мэнхао. Он один стоит 1000 простых практиков. Победить их будет непросто». «Какая армия? Обычный сброд. Если мы атакуем всеми силами, то за 3 дня сотрём племена Ворона-Божества в порошок. Тогда демонический дух попадёт к нам, прежде чем кто-то успеет о нём прознать!» Наконец Гун прочистил горло, отчего все разговоры в павильоне тут же стихли. Все взгляды были обращены на него. Священные предки не желают присоединяться к другому великому племени, как, впрочем, и мы. Поэтому готовьтесь к войне. Мы уничтожим племена ворона-божества и заберем их демонического духа. Этот дух – ключ к нашему будущему, к нашему выживанию!» С решимостью в глазах закончил он. После этой речи все жрецы низко ему поклонились. «На великого драгонара Манхао тоже есть управа. У племени еще осталась капля небесной крови. Используйте кровь, чтобы соединить душу десятков тысяч членов племени и убить Манхао!» Верховный жрец ошеломленно повернулся к Гуну. «Небесная кровь? А как же?» «Я уже принял решение. Великий драгонар Манхао должен умереть, как только мы пойдем в наступление!» В голосе Гуна послышались железные нотки. Остальные какое-то время молчали, а потом закивали. Вскоре после этого во временном пристанище племени Пяти Ядов 50 тысяч практиков пали ниц перед пятью статуями. Если смотреть на все это с неба, то их расположение сейчас напоминало гигантский цветок с пятью лепестками. В самом его центре стоял Гун и жрецы, в руках Гуна внезапно появилась капля крови, которую он бросил высоко в небо. Десятки тысяч членов племени принялись нараспев читать заклинания, поднимающаяся в воздух песнь была крайне причудливой. Небо потемнело, а пурпурный дождь, казалось, завибрировал. «Слияние души!» – закричал Гун. 50 тысяч практиков синхронно прикусили языки и выплюнули немного крови. Их кровь взмыла в воздух и соединилась там с каплей пурпурной крови, брошенной Гуном. Кровавая маска постепенно увеличивалась в размерах. В мгновение ока ее диаметр стал около нескольких дюжин метров, а потом она резко начала сжиматься, пока не превратилась в двухметровую фигуру, отдаленно напоминающую человека. Вскоре у нее появилось лицо. Когда глаза получившегося человека открылись, вспыхнуло ослепительное алое свечение. Человек огляделся, а потом, словно почувствовав волю 50 тысяч практиков, стремительно умчался куда-то вдаль.